Он приехал в Блекнер к 10 часам утра, невольно любуясь пронзительно голубым зимним небом, опрокинутым над городом. Снег прекратился еще ночью, а ветер теперь только слабо напевал в черных кронах. Погода показалась изумительной, и Доминик смог отогнать от себя тревожные мысли хоть на несколько часов. Разглядывая Блекнер из окна полупустого автобуса, он неотрывно думал о Лили и их будущем ребенке, о своей странной болезни и почему-то о детской комнате, которую он так и не начал обустраивать, как планировал еще несколько дней назад. Чем дальше он уезжал от особняка на окраине, тем быстрее отступал страх, и тем сильнее крепло желание вернуться обратно, как можно скорее. «Я просто скучаю по Лили, потому что очень люблю ее», — думал он, считая редкие машины, попадавшиеся им по пути. «Дело совсем не в доме, дело только в ней. Я волнуюсь, когда она остается одна». 3 года назад ты чуть не бросил ее после выкидыша», — заговорчески напомнил безотказный голос в его голове. «Чуть не запил и не разрушил все то, что вы так долго создавали в Дрездене». «Чушь», — отсек Доминик, поправляя кейс на коленях. «Ничего подобного. Ты думал о том, как бы бросить Лили. Не ври себе», — укоризненно вздохнул голос. «То, что тянет тебя обратно, это не Лили, это дом, и не спорь». «Но ведь не бросил же», — огрызнулся Доминик. «И теперь мы вместе, и вместе будем всегда. Мы счастливы здесь, в этом доме». Теперь часы показывали 3:30 пополудни, когда Доминик покинул офис корпорации, закурил сигарету у входа в фойе и вежливо осматривался по сторонам. Из разговора с Вальцем Доминик не запомнил практически ничего, кроме основных моментов и пары-тройки особо важных дел. Документы в кейсе должны были пролить свет на предстоящую работу, но сейчас он видел в них совсем мало толка. Мысли его были о чем угодно, но только не о важных встречах, серьезных переговорах и повышении коэффициента эффективности компании. Доминик пересек парковку, бросил окурок мимо урны, чертыхнулся, посмотрел на электронное табло над головой. Автобус обратно должен был прибыть на остановку в течение 10 минут, и он замер, разрываемый 2 противоборствующими желаниями. Борьба была недолгой, но упорной и кровопролитной. В конце концов, Доминик огромным усилием воли заставил себя уйти с пустующей остановки и перехватить первое попавшееся такси, завернувшая на обочину. «В библиотеку! И поскорее!» — велел он водителю, спешно открывая дверцу машины. Если верить статистике, то в мире насчитывается порядка 130 миллионов книг. При этом данное число указывает только на наличие всех произведений во всех существующих жанрах, а не их экземпляры и печатные копии. С печатью дело обстоит немного иначе. За всю историю печатного дела было издано свыше 2 миллиардов книг. Они стоят на полках магазинов, лежат на пыльных шкафах, выставлены в музеях и библиотеках. Впрочем, Доминик подумал, что уж лучше хранить книги под кроватью, чем в библиотеке Блекнера. Здание библиотеки оказалось мрачным серым ящиком с крохотными окнами-бойницами и двустворчатой тугой дверью, напоминающий искривившийся рот. Даже крыша, укутанная снегом, что создавал привычный рождественский уют, не спасала ситуацию. Доминик подумал, что этот снег наверху очень напоминает развивающиеся седые космы старой ведьмы, а окна очень уж похожи на прищуренные глаза. Впрочем, это впечатление было недолгим, и вскоре он улыбался своей ассоциацией, докуривая сигарету у входа. На двери виднелась табличка «Краевая библиотека города Блекнера, основана в 1910 году». Ниже значились рабочие часы, но их замело снежинками. Доминик протер надпись перчаткой, отряхнул руки и вошел в здание. Внутри было тихо, прохладно и непривычно уютно. Если прежде Здание показалось ему настоящей тюрьмой с глухими стенами, где были заточены, как узники Бастилии, запретные знания, то теперь это ощущение полностью развеялось, не оставив и следа. Он прохаживался между высоких, строгих полок, вдыхал аромат старых потертых книг, разглядывал красочные обложки толстенных томов и гримуаров, наслаждаясь волшебной тишиной. Казавшееся небольшим снаружи, здание оказалось довольно обширным внутри, и он проблуждал между стеллажами не меньше четверти часа, пока не воспользовался советом местной управляющей, направившей его к нужному разделу с книгами. Книг по истории Глекнера оказалось не так уж и много. Это было немного странным, ибо Доминик знал, что город, основанный больше 3 веков назад, не может не обзавестись подробной хронологией событий за такое время. Он с унылым видом повертел в руках современную историю Германии и Глекнер 20 века, пробежался глазами по фолиантам «Великая Германия в картинках» и «История шахтерских городов Германии», успев усомниться в том, что эти книги хоть когда-то снимали с полок. В конце концов, Доминик сделал выбор на 3 внушительных книгах: «Летопись родного города», «Глекнер тогда и сейчас» и «Маленькие истории маленького городка», хотя последняя была рассчитана явно на школьный возраст. Он заприметил кресло и журнальный столик в углу читального зала и расположился там, выложив добычу перед собой. Мельком взглянул на часы, отметив, что делает это скорее механически, чем осознанно, и потянулся к дневнику в кейсе. Дневник открылся на его сегодняшних заметках, которые он делал в офисе, и Доминик уставился на ровные ряды букв, покрывающих 2 листа сплошным бисерным почерком. В библиотеке было тепло, особенно после морозной улицы, но его снова бросило в дрожь. Страницы дневника были забиты 2 чередующимися фразами, выведенными настолько быстрым движением, что они казались одним, единственным словом. «Бог ест любовь, он съел меня! Бог ест любовь, он съел меня! Бог ест любовь, он съел меня!» Слова обрывались в самом низу разворота, уродливой, кривой надписью: «Укрой меня землей!» Доминик отбросил записную книжку с таким отвращением, словно держал в руках ядовитого паука. Ужас, медленно поднимающийся из глубин подсознания, казалось, выгонял все мысли из головы, выстреливая ими, словно холостыми пулями. «Ну вот, теперь ты бредишь», — подумал Доминик, отчаянно пытаясь справиться с собой. «Эти фразы написаны тобою в кабинете Вальца сегодня утром», — заметил голос внутри. «Ты зациклился на одной проблеме, а человеческий страх не знает границ. Нет уж, Доми, тебе нужна аптечка, а не библиотека. Что ты хочешь найти в этих книгах? Подтверждение того, что еще не совсем свихнулся? Не думаю, что из этого что-то получится». «Заткнись!» — закричал Доминик внутри себя. «Заткнись! Ради бога!» Он сумел взять себя в руки, когда внешний вид исписанных мелкими буквами страниц перестал вызывать тошноту. Не глядя, он потянулся к дневнику и, захлопнув его, на ощупь сунул в кейс, измяв важные бумаги, но так и не обратил на это внимания. Коротко щелкнули замки, и ему стало легче. Во всяком случае, стало легче дышать, а мысли, наконец-то, стали обретать четкость и ясность. Он посмотрел на свои руки. Подчиненные огромному усилию воли, они больше не дрожали. «Я не сдамся», — подумал он неожиданно для себя. «Чем бы это ни оказалось в результате, безумием, болезнью, проклятием, я не овца, которую ведут на заклание. Я еще могу соображать и бороться. Ради Лили и нашего малыша». На этот раз даже голос внутри его головы не нашел, что ответить. Организационно-педагогические основы детских приютов были разработаны в 17 веке, а Франко, открывшим первый детский приют для сирот в Гале, прочитал Доминик склонившись над книгой. С начала XIX века эти детские учреждения получили широкое распространение в Германии, затем в Великобритании и Нидерландах, позже во Франции, Австрии и США. К этому моменту сиротские приюты уже делились на несколько специфических типов. Казарменный, где воспитанники жили в больших помещениях, имели общие спальни, столовые, комнаты для занятий и отдыха. Так называемый семейный тип, где дети разбивались на небольшие группы и жили вместе с воспитателем. Митрайская система предполагала расселение воспитанников в отдельных коттеджах на сельской местности под непрерывным контролем и наблюдением учителей. Но учитывая, что большинство первых приютов были открыты при монастырях, лоббируемый тип училища был казарменным, как самый эффективный и не слишком затратный. К началу XIX века в Глекнере было два сиротских приюта и два небольших работных дома, пребывающих в аварийном состоянии из-за недостатка финансирования. Церковный приют «Бог есть любовь» был построен и открыт в 1822 году. В Глекнере он считался крупнейшим приютом для своего времени и насчитывал 33 воспитанника, одновременно проживающих под одной крышей. Помимо учеников, здесь также постоянно находился состав из 10 преподавателей, 8 служанок и 6 сторожей. Небывалый размах в те года. Сперва «Бог есть любовь» считался учреждением закрытого типа, с разрешенным ночлегом, однако после 1826 года в нем было разрешено постоянное проживание детей. Основным контингентом воспитанников были бездомные и сироты, калеки и больные. Детей разделяли на группы и отбирали в соответствующие их возрасту классы перед началом обучения. Находящийся под протекторатом католической церкви, приют долгое время почти не разнился с работным домом, пока местное самоуправление не гуманизировало законы и детский дом не перерос в подобие пансионата. Число воспитанников достигло к тому времени уже 46 человек и в будущем грозило только увеличиваться. Для Глекнера тогда были непростые времена. Логично предположить, что фонды церкви уже не могли содержать столь затратное предприятие, и приют перешел в руки собственника, известного купца Рудольфа Курцмана, славящегося в городе своей набожностью и щедростью. Приют, до этого времени существующий только на пожертвования и некоторое снабжение церкви, был несколько перестроен и переконструирован в 1831 году. После окончания ремонта Курцман внес ряд изменений в правила приюта, позволив принимать детей не младше 6 лет, которые оставались там до 15. Была введена программа обучения, принятая для одноклассных сельских школ. На территории приюта были созданы ремесленные классы и училища. Однако большинство воспитанников, как показала практика, выходя из детского дома, не завершали периоды обучения и, как следствие, не получали ремесленных навыков. Несмотря на то, что теперь приют оказался во владении собственника, церковь оказывала прямое влияние на воспитание и дальнейшее трудоустройство учеников. Таким образом, люди, вышедшие из стен вышеупомянутого заведения, занимались стройкой, сельским хозяйством или прибивались к ближайшему монастырю. Так продолжалось до 1876 года, когда Рудольф Курцман скончался от туберкулеза в местном госпитале в возрасте 67 лет. Погребением его тела занималась супруга Курцмана, Карин Курцман, ставшая полноправной владелицей после смерти мужа. В ближайшее время после этого штат прислуги и коллектив воспитателей был переформирован, а количество учеников, выросшее до 55, сократилось до 30. Причиной этому стала нехватка финансирования. Поэтому, когда в 1886 году органы местного самоуправления, констатировали аварийное состояние помещения, Карин Курцман закрыла приют, перепродав дом и участок доктору Гальвину Гумелю, приехавшему в Глетнер для развития собственного дела. Здание было предназначено под снос и капитальный ремонт, а воспитанники детского дома распущены. О дальнейшей судьбе ни одного из них ничего не известно. На этих словах повествование обрывалось, и Доминик сосредоточил свое внимание на дальнейшей истории Глетнера, дошедшая вплоть до Второй мировой войны. О приюте больше не говорилось ни слова. Он безрезультатно перелистал еще два толстенных тома, содержащих хронику города, но натолкнулся только на три упоминания. 1885 год. Промышленник Альвин Гумель встречается с представителем мэрии в Глетнере. 1886 год. Сиротский приют переходит во владение Герра Альвина Гумеля. 1887 год. Народное восстание, названное «Ночь отмщения», смерть Альвина Гумеля. «Ночь отмщения», — подумал Доминик, перечитывая записи снова и снова, словно пытался найти там некий сакральный смысл. Что же такое могло произойти в Глетнере, раз это вызвало такие народные недовольства? И почему смерть Гумеля связана с этим событием? И разве Бергман не говорил мне, что Гумель прогорел и покинул город, а дом передал властям? Или это мне тоже всего лишь кажется? Он спешно набросал на странице дневника интересующие его фамилии и даты. Взглянул на часы, приблизился к столу управляющей. Спросил, нет ли других книг по истории города, где повествование было бы более подробным и открытым, но получил только отрицательный ответ. Что такое «Ночь отмщения», управляющая тоже не знала и посмотрела на Доминика, как на городского сумасшедшего. Поблагодарив ее за помощь, Доминик покинул библиотеку, переполненный мрачными и смутными предчувствиями.